Глава 20. Утром мы простились с Рамилием. Когда он отбыл с письмом к Лиле, во мне что-то оборвалось. Сквозь решетку в воротах дворца я видел его морщинистое лицо. Наверное, мой проводник надеялся, что в последнюю минуту его непредсказуемый наниматель одумается и позовет его назад, но я стоял, не шелохнувшись, в зеленых штанах, в шлеме на голове, попрочнее черепашьего панциря. Я был похож на зуава, отставшего от своего отряда. Затворились ворота за Рамилием, и настроение у меня упало ниже некуда. От мрачных мыслей меня отвлек приход Тамбы и Бебу. В порядке приветствия они по очереди легли на пол, и каждая поставила мою ногу себе на голову. Потом женщины поочередно принялись делать друг другу джози, ножной массаж. Тамба легла ничком, а Бебу стала ходить по ее спине, бедрам, ягодицам. Тамба постановала от удовольствия. «Надо будет и мне попробовать», — подумал я. «Может, массаж принесет пользу?» «Но только не сегодня». Постепенно становилось теплее, хотя в воздухе еще чувствовался колкий ночной холодок. Зеленые штаны не согревали. Желтела вершина, названная в честь бога гор Хумата. Тяжелые белые облака воротником висели на ней. Я сидел в помещении, ожидая, когда окончательно потеплеет, и собираясь с духом для очередной встречи с Атти. Впрочем, мысли мои были не о ней. «Нельзя жить прошлым», — думал я. «Оно меня погубит. Квартиру у меня снимают мертвецы. Они выживают меня из родного дома. Защищают меня только свиньи». Я открыто заявил белому свету, что он ведет себя по-свински. Надо думать над тем, как жить дальше. Надо отучить Лили от привычки шпынять и шантажировать меня и перевести наш брачный и любовный союз на верные рельсы. В сущности, мы с ней счастливы. А что дает мне общение с львицей? Что в действительности и в конечном счете дает мне эта хищница? Даже если допустить, что она следует зову природы. Мы все откликаемся на зов природы и в младенчестве, и в глубокой старости. Почему бы не осуществить еще один проект, о котором я не мог даже заикнуться королю? У него на львах свет клином сошелся. Никогда не видел, чтобы человек был так привязан к какому-нибудь живому существу. Я не мог не исполнять его желаний. Да, в некоторых отношениях он как лев». Но это не означает, что его создали львы. Это скорее касается Ламарка. В колледже над ним смеялась вся наша группа, так что он убегал из класса. Помню, один из преподавателей утверждал, что независимость ума у отдельно взятого человека – буржуазная идея. Почти все студенты нашей группы были отпрыски людей, наживших себе крупные состояния, то есть самых настоящих буржуев. И тем не менее хохотали над буржуазной идеей, так что животики надорвешь. «Что ж», — размышлял я, нахмурив брови, из-за ухода Рамилия, «так или иначе приходится платить за бездумно и бессмысленно прожитую жизнь. Если мне пришлось целиться в кота, или пришлось разгонять гремучие гранаты лягушек, или пришлось поднимать муммаху, не предвидя, в какие дела впутываюсь, то почему не опуститься на четвереньки и не зареветь по-львиному? Конечно, вместо всего этого я мог бы учиться у Вилотели Гран Тумулани, иначе говоря, мудрости жизни, но я ни секунды не сожалею о своих глубоких чувствах к Дафу. Чтобы сохранить его дружбу, я сделал бы еще больше». Мои мрачные мысли прервал приход генералиссимуса. Как всегда, на ней была итальянская военная фуражка начала века. Думая, что ее послали позвать меня к королю, который уже спустился в логово, я встал. Ноги у меня задрожали. Но словами и жестами она сообщила, что ко мне скоро придет король. «Что-нибудь случилось?» — спросил я. Объяснений не последовало. Времени привести себя в порядок, чтобы встать на четвереньки и зарычать, почти не было. Несколько дней я не мылся, оброс щетиной, и все же я поспешил к чану с водой, что стоял около мумахи, сполоснул лицо, шею и стал на пороге под ветерок, чтобы поскорее просохла вода. Я пожалел, что отправил Рамилия так рано. Утром в голову пришли кое-какие мысли, о чем надо было бы написать Лиле. Времени для особых сожалений тоже не было. По двору шла Тату, она размахивала руками и выкрикивала «Дафу Алла Меле! Дафу Алла Меле!» Подземным ходом она провела меня в сад короля. Тот возлежал в гамаке под тенью большого зонта, держа в руке свою шляпу. Он поманил меня ею к себе. Когда я подошел, Дафу улыбнулся. «Полагаю, вы догадываетесь, что принес мне сегодняшний день?» «Вероятно». «Приманку сожрал молодой лев, по описанию похож на гмилу». «Это здорово. Ожидать встречи с любимым папашей. Со мной такого, увы, не случится». «Послушайте, Хендерсон, вы верите в бессмертие?» «Найдется много людей, которые скажут, что не выдержат второго раунда с жизнью». «Вы в самом деле так думаете?» «Впрочем, вы знаете мир лучше меня». «Итак, дорогой друг, поздравьте меня с успехом». «Ваше Величество, вы уверены, что это ваш отец?» «Если бы я знал, не отослал бы Рамилия с письмом, он ушел утром. Нельзя ли послать за ним гонца?» Король пропустил просьбу мимо ушей. Он был взбудоражен свалившейся на него удачей. Что ему Рамилий? И что Рамилию Дафу? «Надеюсь, вы разделите со мной Хону?» Я, разумеется, согласился, хотя слышал это слово первый раз. Надо мной раскрылся зонт из зеленой материи, распираемый железными прутьями. Ручку держали две женские руки. Носильщицы принесли мой паланкин. «Нас понесут ко льву в гамаках?» — спросил я. «Нас донесут до чащи, а там пойдем пешком». Кряхтя, я забрался в гамак и утонул в нем. «Выходит, мы должны вдвоем схватить зверя голыми руками. Того самого, что задрал старого быка, а сейчас спит где-то в высокой траве». Бритоголовые женщины суетились возле нас, а вокруг уже собралась толпа — барабанщики, дудочники, трубившие в длинные, не менее фута рожки с металлическими мундштуками, издававшие громкие, словно рыдающие звуки. Мужчины с перьями в головах и раскрашенными лицами. Процессия вышла за ворота дворца. В толпе показались Хорко и Бунам. Хорко, по-видимому, ожидал, что я заговорю с ним, но я как воды в рот набрал. Отросшая борода моя сделалась похожей на веник. Снова била лихорадка, почему-то дергали щеки. Видно, результат общения с львицей. Ко мне подошел Бунам. Я хотел потребовать у него свой магнум с оптическим прицелом, но не знал, как на местном наречии сказать «отдать» и «пистолет». Под тяжестью моего тела гнулись носильщицы, и гамак касался почти самой земли. Несли неуклюжего белого повелителя дождя со здоровенной, побагровевшей физиономией в грязном шлеме, в замызганных штанах, из которых торчали длинные волосатые ноги. Народ вокруг прыгал, хлопал в ладоши, улюлюкал. Некоторые женщины несли детей, прижимая к увядшим грудям. Насколько я мог судить, народ не был в восторге от своего короля. Народ хотел, чтобы Дафу привел домой Гмило и прогнал ведьму Атти. Не обращая ни на кого внимания, Дафу подошел к паланкину и удобно устроился. Над ним закачался большой зонт, тень прикрыла лицо. На короле была всегдашняя бархатная шляпа, как на мне всегдашний пробковый шлем. Его шляпа, волосы, лицо составляли одно гармоничное целое. Напрасно, что ли, я восхищаюсь им? Солнце уже светило вовсю, обливая горы золотистым сиянием. Черными дырами зияли дверные проемы в хижинах. До самой околицы я бубнил под нос: «Реальность, пропади ты пропадом, проклятая!» В лесу я вылез из паланкина на твердую и белую, как паковый лед, каменистую землю. Король смотрел на толпу, что большей частью осталось на окраине селения. Там был Бунам, а рядом с ним обмазанный мелом малый. Я узнал его, палач. «Зачем он здесь?» — спросил я, подойдя к Дафу. «Понятия не имею». «Он всегда такой на охоте?» «Нет, в разные дни он раскрашивается в разные цвета. В зависимости от предзнаменования. Белизна — дурной знак». «Что они затеяли? Хотят, чтобы вы ушли и не вернулись?» С виду король был спокоен, но чувствовал, что рискует. Я обернулся, чтобы разглядеть существо, задумавшее злое дело перед большим событием. встречей короля с душой отца. «Похоже, этот тип настроен серьезно», — сказал я. Казалось, будто каждый из широко поставленных глаз Дафу смотрит прямо перед собой, и только когда король, задумываясь, хмурил брови, два взгляда сливались в один. «Ваше Величество, хотите, я прогоню их?» «Каким образом?» «Вы только скажите, что надо делать. Какая наглость угрожать нам в такой день? Мы встретим их во всеоружие!» «О, нет, эти люди живут по старым понятиям. Таково одно из условий моей договоренности с ними». Дафу улыбнулся. На его губах заиграл золотистый отблеск солнечного луча с ближайшего валуна. «Настал великий день, мистер Хендерсон. Мне не страшны никакие знамения. После того, как я поймаю Гмилу, эти не посмеют рта раскрыть». «Тьфу-тьфу, не сглазьте. Впрочем, долой суеверие. Хорошо, что вы полны решимости, Ваше Величество». Я надеялся, что король устроит нагоняй Буному и его прихвостню, раскрашенному в цвет недоброго знамени. Но Дафу ограничился каким-то кратким замечанием. Королевские жены с зонтами остались позади, они выстроились в неровный ряд вдоль низкой ограды. Женщины слали прощальные знаки любви, похвалы, поощрения, призывали к осторожности. Поднимали и опускали зонты вверх-вниз, вверх-вниз. Барабанщики и дудочники толпой повалили в освояси. Потом, как муравьи, начали расползаться по зарослям и между валунами. Их было человек 60 или 70. Какая-то слепая сила словно счесала их с небес гигантским гребнем. Итак, в нашей группе остались мы с королем. С другой стороны Буном со своим помощником, вторым жрецом и три служителя с копьями, вставшие поодаль. «Что вы сказали этим двоим?» — спросил я Дафу. «Что добьюсь своей цели, несмотря ни на что. Пинков бы им под зад». «Пойдемте, мой друг Санчо». Три копьеносца зашагали за нами. «А эти трое зачем?» «Помогут нам загонять его. Увидите, когда придем на место». Мы шли, приминая высокую траву. Вдруг Дафу остановился и, запрокинув голову, понюхал воздух. Я тоже потянул носом. Воздух был сухой, чистый и отдавал жженым сахаром. Над нами тучей роилась мошкара. Король зашагал быстрее. Я и трое с копьями поспешили за ним. Мне подумалось, что в такой высокой и густой траве любое животное, кроме слона, скроется, а у меня никакого оружия, кроме булавки. «Король!» — негромко крикнул я вдогонку Дафу. «Погодите минуточку». Я понимал, что здесь опасно повышать голос. Наконец он остановился. Тяжело дыша, я сказал, мы даже оружие не взяли. «Вы что, собираетесь ловить его за хвост?» Король не сорвался, не взорвался, он был терпелив и благожелателен, как всегда. Лев, а я надеюсь, это Гмило, скорее всего, в загоне. Я не взял оружие, чтобы ненароком не ранить. Я только сейчас увидел, как он взволнован. «А если все-таки раните?» «Тогда придется заплатить жизнью». «А как же я? Мне тоже нельзя быть с оружием?» «Не бойтесь, вы со мной», — ответил он, помолчав. «Мне нечего было сказать. Если что, придется бить льва шлемом по морде». «Лучше бы вы сидели в Сирии или Ливии, учились бы там спокойненько», — пробурчал я. Дафу расслышал меня. «Но уж нет, Хендерсон Санчо. Я счастлив, и вы это знаете». Он снова торопливо зашагал. Я едва поспевал за ним, мешали широкие штаны. Каждую минуту я ждал, что из чащи выпрыгнет лев, свалит меня на землю и растерзает на части. Надежды на спасение было мало. Король вскарабкался на обломок скалы и подал руку мне. «Мы подошли к северной стороне загона», — показал он пальцем. Стену толщиной фута 2,5 возвели из поваленных деревьев, колючего кустарника и сухого тростника. Вдоль нее росли цветы без запаха, ярко-красные и оранжевые, с черными тычинками. Смотреть на них и то было неприятно. Другая стена представляла собой вал из камней, очевидно, намытых рекой при половодье в сезон дождей. Загон представлял собой треугольник. Основание его было открыто, а в вершине вырыта западня. Мы шли к ней по опавшим веткам и лозам дикого винограда. Передо мной маячила фигура Дафу, сильные ноги, узкие бедра и широкие плечи. «Вам, вижу, не терпится сойтись со львом один на один», — сказал я. «Иногда меня преследует мысль, единственное, что доставляет человеку удовольствие, это исполнение его воли, кто бы ни утверждал иное. У Дафу была сильная воля. Он научился этому у львов. Благодаря его воле и жажде жить я покорно тащился следом, хотя у меня не было никакого оружия, ну, разве что шлем и зеленые штаны, которые я мог бы накинуть на зверя, такие они были просторные». Король вдруг остановился и, повернувшись ко мне, сказал: «Вам тоже не терпелось поднять Мумаху?» «Совершенно верно, Ваше Величество. Но я не знал, на что иду». «Я знаю. Ну, не ставлю под сомнение ваше стремление. Больше того, помогу, чем смогу. Помните, вы сказали, что Бунам и тот в белой краске живут по старым понятиям? Отсюда я заключил, что вы придерживаетесь новых». «Увы, отменить прошлое волевым усилием невозможно. Невозможно даже в момент кризиса, когда нет ни прошлого, ни будущего, а только настоящее, с его насущными проблемами. И это настоящее с усмешкой смотрит на наши попытки и с такой же усмешкой взирает на то, что мы люди. Тем не менее, необходимо предпринимать попытки. Надо снова и снова пытаться сделать свое дело». Я не вполне улавливал смысл его рассуждений. «Лев Суфу приходится Гмилу отцом, а мне дедом. Так должно быть, если я хочу быть королем в Арире». «Окей, дошло, Ваше Величество», — заговорил я резким отрывистым голосом, так что постороннему могло показаться, что я сыплю угрозами. «Видите эти руки? Это ваша вторая пара кулаков. Видите эту грудь? Это ваш запасной дыхательный орган. И если что-нибудь случится, знаете, я всегда рядом с вами». В знак уважения к Дафу я не дал воли своим чувствам. По узкой тропинке, над которой нависало узорчатое сплетение ветвей, мы шли вдоль ограды загона. «Признателен вам, мистер Хендерсон. Я понимаю ваши чувства». После некоторого колебания он продолжил: «Позвольте спросить, вы сейчас думаете о смерти?» «Я всегда думаю о смерти. Много-много лет она касается меня своим крылом». «Исключительный случай. Поистине исключительный», — сказал Дафу. «Иногда мне кажется, что захоронение надо соотносить с земной корой. Какой радиус у нашей планеты? Приблизительно 4500 миль. Каково расстояние до центра Земли? Могилы роют на глубину всего лишь нескольких футов. Покойник лежит совсем недалеко от своих желаний и страхов на протяжении тысячелетий. Те же желания и те же страхи переходят из поколения в поколение. Отцы, сыновья, внуки живут почти одинаково. Одинаково думают, одинаково боятся бедствий, болезней, смерти на поверхности земли и под землей. Снова и снова. Дурная бесконечность. Скажите, Хендерсон, кому нужна эта повторяемость? Зачем происходит смена поколений? Только для того, чтобы повторялись те же желания и те же страхи? Надо остановить этот кругооборот, прервать цикличность. Люди сделают это, когда научатся распоряжаться своей судьбой». «Подождите, Ваше Величество, дайте переварить. Зачем копать могилу глубиной 4500 миль?» Но все-таки Дафу мог понять. Чаще всего от людей слышишь одно: «Хочу, хочу». Бьются, как рыба об лед, из кожи вон лезут, лишь бы исполнилось желание. Хватит. Пора сказать что-то другое, значительное. Пора услышать слово правды. Иначе скатишься в могилу, ровно камень с горы. Ну и катясь в могилу, катясь ко всем чертям, человек будет тупо твердить: «Хочу, хочу». Твердить, пока не сойдет в землю, навечно погрузиться в пустоту, черноту и безмолвие. Так текли мои мысли здесь, под африканским небом, под палящими лучами солнца, от которых частично защищал навес из колючего кустарника. Хорошо, что неприятные вещи иногда приносят хоть какую-то пользу. А еще я подумал, что могила всего лишь небольшая яма. А до кипящей могилы, которая будто оторвалась от солнца, много-много миль, туда не добраться. Там главным образом никель и кобальт. «Пойдемте», — позвал король. После того короткого разговора я пошел за ним без колебаний. Он мог убедить меня в чем угодно. Я подчинился ему и временами чувствовал себя «был львом». Да, думал я, кажется, я действительно могу измениться. Могу отрешиться от прежнего «я». Ради этого человек должен заставить себя принять другие стандарты. Какое-то время придется обманывать самого себя, пока в один прекрасный день не возникнет еще один стандарт. Никогда, ни за какие блага мира, я знаю, мне не стать львом. Но, быть может, жизнь рядом с этими зверями принесет мне какую-то пользу? Не убежден, что я точно передаю высказывание короля. Кое-что я упростил, так мне проще самому это понять. Так или иначе, я шел за ним в дальний угол загона.